Глава 28. Побег из волчьей пасти. Уже начинало смеркаться, когда мы, наконец, двинулись назад. Погони, похоже, не было, или нам удалось сбить ее со следа. Вот только стоило нам немного отдышаться, когда нас дошло, что мы потеряли Роберта. Барда с нами не было. Не было его и в избе, когда началась заваруха. Каким-то образом он умудрился проскользнуть мимо волчьих головорезов и затеряться в предместьях. «Или все куда банальнее», — мрачно сплюнул Ансельм. «Он сдал всех нас в обмен на помилование или вовсе был агентом врага, втерся в доверие, разыграв с ними конфликт, а потом...» «Тогда все уже кончено», — покачал головой Вернон. «Вместе с нами он сдал и Бернарда с епископом. Наверняка их уже повесили, просто мы еще об этом не знаем». «Не спешите списывать Барда со счетов», — возразил я. «Мы уже выяснили, что он не такой дурак, каким казался поначалу, и что парочка персональных тузов в рукаве у него есть. Быть может, он воспользовался какими-то своими навыками, чтобы вовремя удрать и не мешаться у нас под ногами». «Вот именно», — отрезал лучник, — «он не такой дурак, каким казался. Умные не делают ставок на проигравших. А на кого мы, по-твоему, похожи сейчас?» «На проигравших», — подытожил Вернон, стараясь не отставать. После схватки и долгой погони его плечо снова начало кровить и болеть. «Что ж, тогда мы идем сейчас прямо в лапы к Девалону. Наверное, смерть». Равнодушно бросил я. «Может быть, и стоило подумать над другим планом?» «Ты сам сказал, выбора у нас нет», — отрезал Ансельм. И мы замолчали. Смеркалось, поднялся холодный, пробирающий до самых костей ветер. Начинал накрапывать мелкий дождик, бросая нам в лица горсти водяной пыли. Где-то вдалеке слышался вой собак. Шли медленно, осторожно, то и дело останавливались, прислушиваясь к ночной тишине и вглядываясь в сгущающуюся тьму в поисках врага. Но вокруг никого не было, только черные вязы скрипели своими наполовину облысевшими кронами. «Слушай, я подошел к Ансельму, когда он остановился возле очередного дерева. Я так понимаю, дальше нам придется действовать тихо и скрытно». «Вот только с этим у меня как-то не очень. От слова совсем. Думаю, самое время научить меня магии телекинеза, чтобы я не был совсем уж бесполезен». Лучник ненадолго задумался, вглядываясь в серую хмарь сумерек. Что он там мог разглядеть, кроме длинных изломанных теней, пляшущих в сгущающемся мраке, было решительно невозможно. «Ладно, привал». — скомандовал он, усаживаясь прямо возле этого дерева. 10 минут отдыхаем, затем двигаем дальше». Я опустился на землю рядом и тяжело выдохнул. Ноги уже гудели от ходьбы, а глаза потихонечку начинали слипаться. День выдался длинным, и организму нужен был отдых. Вот только этот самый отдых мы позволить себе не могли при всем желании. «Значит так, смотри», — начал Ансельм, вытаскивая из земли увесистый камень и кладя его передо мной. «Эта магия довольно сложная в исполнении, начиная со второй ступени. На первой же она требует минимального контроля, как и пиромантия. Ты с физикой дружишь?» «Ну, не особо». «Это несложно. По большому счету достаточно просто представить некую абстрактную силу. Пучок энергии, который воздействует на предмет с одной стороны, заставляет двигаться его в другую, и щелкнуть пальцами, или есть еще один вариант». Ансельм сделал неуловимое движение рукой, и камень, сорвавшись с места, впечатался в дерево напротив, оставив в его коре приличную вмятину. «Можно в буквальном смысле бросать его, только не ладонью, а силой мысли». «В рот мне ноги!» — усмехнулся Вернон. «Это уже какая-то уличная ярмарочная магия!» «Завидуй молча!» — передразнил его я, вытаскивая из земли еще один камень. Ну, на словах оно было действительно довольно просто. Оставалось выяснить, так ли оно на деле. Немного помедлив, я сосредоточил взгляд на камни и попытался представить ту самую энергию, которая должна была сдвинуть его с места. Поначалу ничего не происходило, а затем совершенно внезапно воображение нарисовало мне небольшой, синевато-белый пульсирующий сгусток, обтекающий камень со всех сторон. Рука сама по себе дернулась в сторону дерева, и снаряд со свистом сорвался с места, улетев куда-то в тьму лесной чащи. Перед глазами тут же появилось новое сообщение. Изучен новый тип магии – телекинез. Вам доступна первая ступень заклинаний. Теперь вы можете бросать предметы силой мысли. Только не переусердствуйте, а то разобьете чью-нибудь любимую вазу. Хотя вазы нет. И ложки тоже нет. А, впрочем, неважно. Навык телекинез достиг первого уровня. Получено 20 очков опыта. До следующего уровня персонажа осталось 60 опыта. Я тяжело выдохнул и закрыл глаза. Во тьме, тут же накрывшей меня, плясали цветные пятна. Голова гудела, как будто собиралась вот-вот лопнуть, словно переспелая дыня, по которой ударили тяжелым кузнечным молотом. «В первый раз всегда тяжело», — послышался голос Ансельма. «Но если будешь практиковаться, привыкнешь». «Так, хорошо. А как тогда шейные позвонки ломать?» Поинтересовался я, тяжело выдохнув. Голова постепенно проходила, но тупая пульсирующая боль пока не спешила рассасываться. «Тут все немного сложнее», — продолжил путник. «Тебе надо представлять не только силу, воздействующую на позвонок, но и сам позвонок и мясо вокруг него. А в остальном техника все та же, только с первого раза у тебя, скорее всего, не получится. И со второго тоже. Тут нужна практика, чтобы понять, как это работает. Но, увы, никого, на ком бы можно было это попрактиковать, у нас под рукой пока нет». Перед глазами всплыла еще одна надпись. «Навык телекинез достиг уровня 2. Получено 20 очков опыта. До следующего уровня персонажа осталось 40 опыта». «Ага». «Мне бы еще некромантию попрактиковать, да и пиромантию потянуть до второй ступени не помешало бы», — бросил я, не спеша открывать глаза. «От руку уже набил достаточно, но ненужного гримуара, ни толкового учителя так и не попалось». «Да ты, я смотрю, как и наш бард полон сюрпризов!» В голосе Ансельма прорезались удивленные нотки. «Вот только с некромантией я бы посоветовал тебе быть поосторожнее. Часто ее использование может иметь свои последствия. Например...» «Например», — вклинился в разговор Вернон, «ты начнешь постепенно терять рассудок, по чуть-чуть, по малой крупице с каждым новым заклятием, а вместе с рассудком из тебя начнет уходить и человечность. Как бы это поточнее сказать?» Он ненадолго замолчал. «Когда много работаешь с нежитью, сам постепенно становишься нежитью. Бенна уже это доказала на своем примере». «Это кто такая?» – поинтересовался Ансельм. «Моя бывшая наставница». В подробности своего ученичества Вернон предпочел не вдаваться. И правильно сделал. Судя по тому, что они вместе творили, похоже, колдунья под конец действительно понемногу сходила с ума и окончательно свихнулась, когда дала клирикам ордена сжечь себя на костре. Или нет, быть может, наоборот, она провела вполне осмысленный ритуал, благодаря которому и смогла вернуться. Сложно сказать, да и не важно это. И в кого она обратилась, в лича или упыря? «В духа смерти», — отрезал Вердан. — «Мужики зовут таких духобабами». «Незавидная участь», — выдохнул Ансельм, — «но пример более чем наглядный. Ладно, хватит рассиживаться, у нас каждая секунда на счету». Мы двинулись дальше. До границы леса осталось не так уж много, Однако идти приходилось медленно. Сгустившаяся тьма вносила свои коррективы в наши планы. Но надолго задержать она нас все равно не могла. Вскоре между деревьями показались первые просветы. А спустя минут 5 мы вышли на границу поля. Вернее того, что когда-то было полем. Сейчас перед нами расстилалась выжженная степь, тянувшаяся до самых предместий. На их окраинах все еще дымились руины дюжины домов. «Да уж, зажег так зажег», — хмыкнул Вернон. «Зажег и отрезал от нас погоню», — устало бросил я. «Прекратить грызню», — рявкнул Ансельм. «Мы тут не за этим. Давайте за мной». Мы двинулись вдоль кромки леса. Идти прямо по выжженному полю было слишком опасно. Ночь стояла безоблачная, и всю округу заливал мертвенно-бледный лунный свет. Видно было далеко, и хватило бы всего одного дозорного, чтобы заметить троих человек, пробиравшихся через засыпанную пеплом степь. А дозорных враг наверняка оставил, и, скорее всего, далеко не одного. Пришлось добраться аж до злополучной пристани, с которой еще совсем недавно городские стражники сбрасывали ящики с божественной пылью, и дальше двигаться вдоль реки под прикрытием густого кустарника, пока, наконец, не потянулись прибрежные дома предместий. Патрулей, охраняющих пригород, было на удивление немного. Всего лишь 2 раза нам попались разъезды волчьих головорезов, да и те мы заметили издалека, успев убраться с дороги. И это было крайне подозрительно. Либо местный лорд получил, что хотел, взяв языков, либо все это была ловушка. «Ну, думаете, повезет?» — спросил Вернон, когда мы оказались на пороге обозначенного капитаном дома. «Должно же нам хоть в чем-то везти», — хмыкнул я, доставая кацбальгер из крепления на поясе. «Так, на всякий случай». «Эх, надо бы ему ножны, конечно, хорошие исправить, а то хранится он у меня в совершенно непотребном виде, да и таскать его вот так на поясе, это ж рано или поздно порезаться можно». Остальные тоже последовали моему примеру. Хоть ничего пока что не предвещало беды, это отнюдь не означало, что все в одночасье не переменится, как оно уже случилось сегодня утром. Ансельм легонько толкнул дверь и сделал шаг внутрь. Ничего не произошло, ни криков, ни звуков борьбы, ни лязга стали о сталь. Следом в холодную тьму дома юркнул Вернон, и лишь затем вошел уже я. Судя по убранству, дом был давно заброшен. Толстый слой пыли на досках, покрывающих пол, паутина, свисающая с подгнившей потемневшей мебели, глиняные осколки битой посуды и стол, за которым сидел человек, кутающийся в серо-зеленый плащ. Лица его мы не видели, его скрывал капюшон. «Ты кто?» поинтересовался Ансельм, давая нам с Вернаном знак обходить незнакомца с флангов. «Долго вас не было», — послышался хрипловатый грубый голос. «Я уж было думал, схватили». «Из людей капитана?» «Нет», — незнакомец покачал головой. «Не из них». Он откинул капюшон, показывая нам свое лицо. На нас смотрел какой-то грязный оборванный старик с густой бородой, наполовину скрывавший его лицо, черными сальными патлами, торчавшими в разные стороны, и какими-то странно знакомыми серо-зелеными глазами, очень уж выбивавшимися из общей картины. «Тогда от кого?» — продолжал наседать лучник. «Лучше тебе сказать, иначе перережем глотку и вся недолга». Незнакомец тяжко вздохнул, поднял руку и стащил с головы потлатую шевелюру. Затем отцепил длинную, клокастую бороду, стер грязь с лица и куда более мягким и певучим голосом продолжил. «Теперь узнали?» Это был наш бард. Нехитрые, но весьма действенные уловки превратили его в совершенно нового человека, по крайней мере, для взгляда со стороны. «Но как?» — С трудом выдавил из себя ошарашенный Вернон. «Я уже говорил», — ухмыльнулся Барт. «Я был шпионом, а это один из моих талантов». «А еще один — исчезать прямо перед тем, как для всех вокруг настанет жопа», — кивнул я, убирая меч обратно в крепление. «Вроде того», — не стал отпираться Роберт, «хотя тут больше виновато мое везение, нежели навыки». «Как-то прям подозрительно тебе повезло». Анцельм не спешил прятать свой меч в ножны и старался держаться поближе к выходу. «Повезло исчезнуть прямо перед тем, как на нас напали». «Вообще-то я ходил попрощаться», — покачал головой Барт. «В двух избах от нашей жила моя хорошая знакомая, можно даже сказать, временная подруга. И вот пока мы с ней по-быстрому прощались, вас уже успели взять в кольцо. Выбор у меня был небольшой – либо плюнуть на все и уехать из города, либо попробовать переодеться в попрошайку и дождаться вас. В таком прикиде меня бы никто не узнал. Никто не обращает внимания на бедняков». «И ты выбрал дождаться нас», – нахмурился Ансельм. «И зачем же, позволь поинтересоваться?» «Совесть замучила». Пожал плечами Роберт. «Все-таки я вам кое-чем обязан, и кое в чем могу еще быть полезен». «Шпион, которого замучила совесть!» Лучник презрительно сплюнул и сделал шаг вперед, явно намереваясь сделать Барду нехорошо. Совсем нехорошо. «Знаешь, для шпиона ты мог бы и поубедительнее врать-то научиться». «Остынь, Ансельм!» Я преградил ему дорогу и положил руку на рукоять меча. Конечно, лучник мог прикончить меня одной лишь силой мысли, вот только рискнет он лишиться одного из последних своих союзников. Сильно сомневаюсь. «Если бы Роберт был вражеским агентом, нас уже бы взяли за жопу прямо в этом доме, а по улицам уже давно были бы развешаны трупы предателей из городской стражи и воины ордена. Но этого нет, значит, и опасаться нечего». «В твоих словах есть резон», — согласился он, все-таки пряча меч в ножны и подошел к столу. «Хоть мы можем просто не знать всех намерений нашего врага, но раз уж мы все равно здесь, есть вести от капитана». «Навык дипломатия достиг 11 уровня, получено 20 очков опыта. До следующего уровня персонажа осталось 20 опыта». «Надо же! А с игроками, точнее оцифрованными, это тоже работает. Интересно, я действительно был убедительным, или высокий показатель навыка и способность убедительная речь мне все-таки помогли? Вряд ли я это когда-нибудь узнаю. Но еще один уровень навыка лишним точно не будет». «Есть!» Кивнул Роберт, доставая из складок плаща немаленький кожаный футляр. «Очень даже интересные вещи», — он выяснил, куда увели наших подруг. Барт извлек наружу большой кусок пергамента и разложил его на столе. На пожелтевшей от времени и кое-где запятнанной бумаге была нарисована карта. Вернее, даже не карта, а план какого-то здания. «Это городская тюрьма», продолжил Роберт. «В народе с недавних пор ее зовут Волчьей пастью. Думаю, никому не нужно объяснять, почему». «И так понятно», — бросил я. «Излагай дальше». «Наших подруг перевели туда, но ровно до утра, пока в замке для них готовят персональный каземат. Насколько выяснил Бернард, вплотную их допросом еще не занялись, хотя и успели пройтись по верхам. Обливание ледяной водой, вырванные ногти, избиения, угрозы, изнасилования. В общем, ничего серьезного». «Это, по-твоему, несерьезно?» — сплюнул Вернон. «Да ты больной на всю голову!» «Им ничего не отрезали, ничего не вырвали и ничего не выкололи. Пока что», — возразил Барт. «А вот если их переведут в замок и продержат там пару дней, боюсь, нам придется собирать их по кусочкам». «Если будет что вообще собирать?» «Тогда давайте не будем медлить», — предложил лекарь. «В конце концов, я тоже не волшебник и не смогу приделать обратно отрезанный палец или восстановить выколотый глаз. Айлин, мы обязаны спасением, да и Бьянка тоже не последний человек в отряде. Не хотелось бы, чтобы с ними случилось что-то непоправимое». «Спешить тоже не стоит», – осадил его Ансельм, – «иначе на кусочки порежут уже нас». «Тут ты прав», – согласился Барт, – «но не вы одни будете участвовать в спасении. Несколько человек из отряда капитана сейчас охраняют тюрьму. Они стоят возле подъемного моста. Если назовете пароль, не подскажете, как найти двух кабанов? Отзыв прямо по улице через три дома направо. Но дальше вам придется действовать самим. Лучше всего взобраться на одну из башен с верхней стороны и проникнуть внутрь через окно. Крепость старая, и решетки должны были проржаветь. К тому же для одаренного они вряд ли станут проблемой. Держат девушек на первом этаже донжона. Главная башня средневекового замка. Охрана большая, человек 10. Что с ней делать, решайте сами». «Вам решайте сами», – задумчиво протянул Вернон, не спуская пристального взгляда с Барда. «Ты, надо полагать, с нами не идешь?» «Я не воин», – развел руками Роберт. «Там я буду только мешать. А вот вам уже удалось один раз выскользнуть из лап Девалона, так что и побег из волчьей пасти должен быть по плечу».